Как есть, я видел. Как есть, я видел. Я видел, я видел, я видел. На разбитых тротуарах эти мутные уши. Читал в глазах бездомных, я никому не нужен. Я видел слезы, обиды, что не смоешь, то ждем. А мы все так же сидим, чего-то ждем. Молодежь под ягуаром прет сильнее, чем хаммер. Нет уважений, понятий, законов и правил. Люди идут по головам, чтоб занять свою нишу. Набивает карман, треет, как плюшка гашиша. Мы пишем, но никто не хочет слышать правду. Люди прыгают с крыш, ведь меняться в падлу. Я видел лица детей, сбежавших с детдома. Опасная столица и ни одного знакомого. Народ слетается на добычу, словно коршун. Переходит на личное, пока вращается поршень. На последней электричке спешат по норам. Сегодня, как обычно, у подъезда будет скорая. Я видел ничего святого на виражах. Я видел, как люди ходят по лезвию ножа. Я видел жалость и обман в одной утробе. Я видел жизнь от колыбели до гроба. Я видел ничего святого на виражах. Я видел, как люди ходят по лезвию ножа. Я видел жалость и обман в одной утробе. Я видел жизнь от колыбели до гроба. Уже не удивляет ничего, мы видели много. Мы видели войну, видели смерть, увидим и Бога. Судите строго с улицы стоков, покрытые смогом. Не видно ваших лиц, уже лишь обида и злоба. Съедает изнутри, съедает все то, что осталось в тебе человеческое, пусть ту самую малость. Мы топим, забываем, губим, убиваем чувства. Но это нифига не весело, а даже грустно. Ведь только понимание приходит через время. Пока ты пусто звонишь, тебе уже не верят. Пока ты время теряешь, упускаешь возможность быть дальнейшим счастливым и не убитый прошлым. Делать дела достойные, любить себя и близких. Заниматься собой, а не топиться в виски. Мы с тобой люди, прикинь, да и чем-то мы схожи. Пусть видели много, пусть знают, да и думают тоже. Я видел ничего святого на виражах. Я видел, как люди ходят по лезвию ножа. Я видел жалость и обман в одной утробе. Я видел жизнь от колыбели до гроба. Я видел ничего святого на виражах. Я видел, как люди ходят по лезвию ножа. Я видел жалость и обман в одной утробе. Я видел жизнь от колыбели до гроба. Я видел на виражах. Я видел по лезвию ножа. Я видел в одной утробе. Я видел, я видел жизнь от колыбели до гроба. Я видел на виражах. Я видел по лезвию ножа. Я видел в одной утробе. Я видел жизнь от колыбели до гроба. Я видел, я видел, я видел, я видел, я видел жизнь от колыбели до гроба. Я видел ничего святого на виражах. Я видел, как люди ходят по лезвию ножа. Я видел жалость и обман в одной утробе. Я видел жизнь от колыбели до гроба. Я видел, я видел.